Хорошо. Спасибо вам за приглашение. Да. Я, конечно, чувствую себя как дома. Хорошо. Давайте помолимся Господу. Не надо вставать. Сидя на своем месте. Только спокойно закройте ваши глаза и будем молиться. Господь, мы просим Тебя. Благослови, Господь. Это слово, которое я буду говорить сейчас. Мы просим, Господь, чтобы Твое имя всегда прославилось, Господь, в наших устах. Я превозношу Тебя. Открой нам, Господь, глаза, чтобы мы могли, Господь, глубже видеть все то, что Ты приготовил для нас. Мы очень нуждаемся, Господь, в Твоей помощи. Мы хотим двигаться, Господь, на следующую ступеньку своей жизни. Но мы можем это делать, Господь, только благодаря откровению, которое Ты даешь нам. Слава Тебе, что Ты услышал эту молитву. Аминь. Хорошо. Давайте откроем от Луки 13 глава. Будем читать. С 10 стиха. В одной из синагог учил он в субботу. Там была женщина 18 лет, имеющая духа немощи. Она была скорчена и не могла выпрямиться. Иисус, увидев ее, подозвал и сказал ей: «Женщина, ты освобождаешься от недуга твоего». И возложил на нее руки, и она тотчас выпрямилась и стала славить Бога. Вот ситуация, где человек 18 лет не мог стройно стоять или ходить. Библия говорит, что она была скорчена. Человек идет, смотрит на землю. Потому что она это хотела нет. Она этого не хотела. Но так почему это было так в ее жизни? Если читать дальше, Иисус здесь говорит, 16 стих, Иисус говорит: «Сию же дочь Авраамову, которая связала сатана, вот уже 18 лет». То есть была причина ее ситуации. И причина мы только что прочитали, что сатана стоял за ее ситуацией. Она была скорчена. Я не знаю, почему люди на нашей планете спорят о том, если Бог или там сатана, некоторые не верят, некоторые не хотят верить и так далее. Не знаю, почему, но это факт, что есть сатана, что есть Бог, что есть сила добра, что есть сила зла. Это все факт. Что тьма и свет. Да, это реальность. Она так ходила не потому, что она так хотела, потому что какая-то сила, Иисус говорит, что это сатана. Мы с вами сегодня говорим, что сатана, не потому что мы придумали это имя или название. Не нам с вами придумали это. Это Иисус говорит, что есть сатана. Мы это читали и читаем в Библии, что сатана есть. Итак, как верующие в Иисуса Христа, мы приняли и верим, что да, есть. Потому что мы не только приняли и верили, мы знаем, мы же ощущаем на себе невидимую негативную силу. И при том каждый день. Так можно с Иисусом согласиться, что на самом деле есть бесы, есть сатана и так далее. Это не спорный вопрос. Потому что каждый человек, который живет на этой земле, ощущает на себе это, на свои дела и так далее. Да, некоторые вообще говорят, что меня не везет. Чтобы человек не делал, ничего не получается. Да. Почему-то. И не видит причину. Да. А мы с вами, благодаря вере в Иисуса Христа, понимаем почему. Что за многими такими делами стоят бесы и возглавляет сатана. Вот так она и ходила скоченная все время. Но она и ходила в церковь или в синагогу. Там, где люди собирались и говорили о Боге, и слушали о Боге. Церковь – это такая территория на земле. Территория, есть разные территории на земле. Рынок – это территория. Да. Военный участок – это территория. Да. Это большая земля, но она очень разделена на разные территории. Маленькие, пускай даже маленькие, но территория. Там определенные вещи происходят. Там делают что-то на каждой эти участки. А вот церковь – это Божий участок. Это Божья территория. Почему? Потому что там и Господь присутствует. Там и о нем говорят. Там и поют ему. Вот здесь, например, здесь. Это все то, что мы делаем здесь. Говорим о Боге, поем ему, читаем Библию. Если ты пойдешь на рынок сейчас или в магазин, там уже другое дело. Ты о Боге там слышать не будешь. Песни о Боге, там молитва, там не будет. Другая территория. Вон. И она всегда ходила на территории Божьей, синагога. Скучно 18 лет. Но на этот раз она пришла, и она не знала, что этот день ее судьба изменится и навсегда. Бывает такое, что мы ходим в церковь, ходим, и как бы ничего такого не меняется в нашей жизни, да. Или мы там молимся, и как бы оно и то же все время. Да, конечно, мы люди, мы быстро устаем от оно и то же монотонность, которая ничего не меняется. Мы начинаем уже чувствовать себя. Другой раз уже не охота ходить, или там петь, или там что-то делать уже, да. Потому что хочется действительно увидеть то, о чем читаешь Библию или говорят. Но и этого нету. Но почему-то эта женщина всегда ходила. Она не сдавалась. А ходя за Богом, я думаю, или я пришел к такому пониманию, что почему нам кажется, что Бог медлит, или мне кажется, что Бог медлит. Я пришел к пониманию того, что Бог, Он хочет наши сердца. Он ищет искренность с нашей стороны. То, чего не умеют делать многие женщины. Многие женщины, они не умеют это делать, как Бог делает, да. Вот, например, какой-то мужчина приходит к женщине и говорит, я тебя люблю. И она тоже, да, я согласна, да. Или будет делать вид, будто не согласна, но на самом деле согласна. И через там пару недель, там дней, она уже говорит, я согласна. Abok net. Isiti veru boga. Ona chine sli dit. Da. Ni patamusta on is night bia. No so biti sams now. Kakwe uti bia sesa. Nasko kati iskrini. Da. Vo pati munoge u hot yet. И я вам скажу, если бы женщины так делали бы, у них были бы идеальные мужчины, наверное. По крайней мере, они уходили бы, эти мужчины. Если бы действительно проверяли их сердца. Потом они искали бы эти, как это, развод. Бог хочет искреннее сердце. О, ты там молишься, Господь, исцели меня, Господь, дай мне это и то, и другое. И не приходит. И что ты сам, который молится, ты сам начинаешь думать, что делать дальше. Но искренний человек, например, Иисус Христос, он был искренний по отношению к Отцу Богу. Почему? Потому что когда он молился, последней молитвою в саду, он просил, чтобы миновал ему чаша. А потом добавил. Если это невозможно, так не моя воля, да будет твоя воля. Вот через эту молитву можно видеть, что Иисус действительно искренне был по отношению к Богу. Он не просто что-то там проповедовал, которое он сам не верил, а потом представил искушение или испытание и выбежал оттуда. Он как верит, так и стоял до конца. А возьмем другой пример. Павел. Однажды вообще он говорил, для меня жизнь – это Христос. А смерть – это приобретение. Понимаешь? Когда ты искренний, однажды ты получишь ответ от Бога, потому что ты никуда не уходишь, ты не убегаешь. Ни вчера, ни сегодня, ни завтра. И вот, человек с таким сердцем он может получить от Бога. Потому что он искренний. Он не только ищет, что может ему дать Бог. Однажды, недавно, у меня один помощник, он мне говорил, я ничего не вижу, куда мы двигаемся, мало успехов. Короче, не знаю, что тут как. Поэтому и даже некоторые хотят перейти в какую-то церковь. И он мне говорит, и потом говорит, и поэтому, например, я тоже, наверное, не готов так слепо идти, не знаю, куда идти, я еще молодой. И он так говорит, а потом я его спросил такой вопрос. Мы в одной церкви. Ты хочешь мне сказать, что у нас с тобой только деловые отношения? Или на самом деле мы как братья в Христе, которые вместе служат Богу, если успех или нет успеха, все равно вместе двигаемся. Или тебя только интересует мой успех. И он задумался. То есть, и он сразу попросил прощения. Потому что я думаю, что жизнь совместная, это, понимаешь, есть что общее связать людей вместе, да? Какой-то бизнес или что-то, да, это деловое. Мы вместе, потому что у нас общий бизнес. А тут мы Богу служим, это не бизнес, это не что-то деловое, это семейные отношения, это братское. Поэтому, имею ли я большой успех сегодня, как служить или нет, для тебя или для любого члена церкви, я думаю, что это не слишком важно, чем моя собственная жизнь и положение перед Богом. И также я должен такое отношение иметь к тем, которые со мною, потому что они не то и другое не делают, то есть все это деловое отношение, если нет, значит, я не могу иметь дело с ними. Так, мы строим церковь на уровне делового отношения или духовное. И слава Богу, он понял. Вот так же и тут наши отношения с Богом. Почему эта женщина продолжала 18 лет за Богом идти? Так нам с вами подумать, потому что вот почему Павел говорит, что я каждый день умираю. Любой человек, который пришел к Богу искренним сердцем, ты умрешь однажды. Я сегодня говорил, пока мы ездили, я говорю, что я каждый день умираю. И мой сын говорит, а как? Ты же живешь. Я говорю, да, но что-то внутри меня умирает. Ты либо будешь дальше умирать. Твои желания, какие-то, не знаю, что там внутри, да, они будут уходить. Но это будет при условии, если ты искренне хочешь за Богом идти. Но если ты не искренне, и ты не решил за Богом идти, то ты откажешься умереть. Ты уйдешь. Вот почему мы не получаем ответ. Я уже сказал, я не знаю, насколько удачный мой это пример про женщины и мужчины и Бог отношение к нам. Да? Не знаю, насколько удачный, но это мой пример. Но Бог, он ты молится. Думаешь, он не слышит, что ты молится или не видит. Но сердце человека. И я сам, который вам говорю, как дальше иду за Богом, так дальше мое сердце открывается не то, что Богу, мне самому. Вижу, какое у меня сердце. Если сегодня я стою перед вами, да, а в прошлом году стоял, и еще когда-то стоял, и сегодня стою, наверное, что-то у меня самому открывается, почему я продолжаю стоять, почему я не ухожу. Потому что уйти, это значит, Господь, у нас с тобой деловое отношение, и я не вижу, что ты все делаешь так, мне хотелось бы, поэтому вы уже больше не видели бы меня. Я ушел бы давно. Но я перешел к тому, что Бог не просто хочет отвечать на мои молитвы или что-то мне давать. Он хочет, чтобы я был ему сыном, и он мой отец, и все на это. Так, куда я иду? Ну так куда ты собираешься идти? Только если ты с ним в деловом отношении. Да, конечно, бизнес не получается, а тебе надо, чтобы где на самом деле есть все хорошо идет. Поэтому, конечно, ты уходишь. Но ты же не с ним в отношении бизнеса. Ты же с ним, потому что он отец. И все на это. Вот почему Павел говорит, что я умираю каждый день. И он прав, потому что каждый человек, да, это как личность. Каждый человек это багаж. И вот когда ты идешь за Богом, это все открывается, это сумка или что-то там, да, и все выходит наружу. Короче, я хочу вам сказать, эта женщина, то факт, то, что 18 лет, и еще не ушла от Бога. Боже мой. Видно, что ее сердце действительно будет предано Богу. Так, не спеши тогда судить Бога или там. Его нету или еще что-то. Скорее всего, он проверяет твою искренность. Проверяет твое сердце. Конечно, ты и эта женщина однажды пошла в эту синагогу и пришел туда Иисус, которого она всегда верила. Пришел туда. И сразу Иисус ее заметил. Я хочу сказать, что Бог всегда будет замечать искренних людей. Дорогие мои, я хочу вам сказать, что искренность, вера Viernost. Это разные сферы, разные измерения, которые попадают в человек внутрь. Эмоция, логика, злоба – это тоже измерение, это тоже сфера, в которой некоторые люди находятся. Они все пропускают через логику, через эмоцию, неверу. Вера – это другая сфера. Они решают отомстить, потому что ты задел их эмоцию. Ты что-то делал, и что-то кипит внутри, и они будут отомстить. Это эмоция. А вот духовный человек, он не будет отомстить, потому что он находится в другом состоянии или измерении. Прощение, любви, вера в Бога, он там находится. Я имею в виду его естество. Мы все находимся на земле, но внутри наше естество, они находятся в разных сферах. Вот почему мы реагируем на одну и ту же вещь по-разному. Боже мой. И если ты будешь стоять до тех пор, пока ты не попадешь в состояние искренности, а там тебя уже нет. Я уже сказал, поэтому Павел говорит, что я умираю каждый день. Это значит, как я хотелось бы, или как мне хотелось бы жить, я так не живу. А наоборот, я перехожу из себя в Божье естество. А это болезненно. Это значит, нет ответа на мои молитвы еще. Это значит, я должен продолжать делать то, что я говорил 20 лет тому назад. Господь, я верю в Тебя, значит, я должен продолжать верить. И вот так женщина так действовала. Дай Бог, чтобы мы были похожи на нее. Особенно люди, которые в браке. Ты дал слово. Мне понравилось, как один человек говорил, верность в браке, спасибо Иисусу, не должна быть, потому что она уже не красивая, или он уже никакой. Извините. Должна быть, потому что ты сказал первые дни брака, что ты сказал, я люблю тебя, я буду с тобой, и в хорошее время, и плохое, и того. Так вот, надо держать это слово. Вот слово надо держать. И вот когда я замечаю, что Бог все делает через слово, все абсолютно делается через слово. Вот почему, когда Он пришел на землю, Он начал сеять слово. Даже сам человек, ты больше слова, чем кровь и воды. Потому что словом ты мыслишь, ты двигаешься, ты правишь той жизнью и жизнью других людей. Не через кровь, не через воду. Ты это делаешь через мысли, а мысли – это слово. Поэтому Господь даже говорит, что это которое нестабильное. Он как морская волна или волна. И такой человек нестабильный, Господь говорит, что он ничего от меня не получит. Он говорит, чтобы ты был внутри стабильный. Ты сказал, держи то, что ты сказал. Ты молился за что-то, продолжая верить. Вот такие люди получают от Бога. Потому что они не просто бросают слово. Они искренне говорят то, что говорят на молитве. Молиться можно любому человеку, но я нашел, что главное труднее не то, что молиться, а после молитвы верить слово, которое ты говоришь. Вот то труднее. Но что важнее? Любой человек может идти на молитву. Dar și am ceas tăiat. Nu poți le malitvă. Văd? Продолжает держать то, что слово, которое ты говорил. И вот эта женщина, слава Богу за нее, и год, и два, и три, и четыре, и пять, и шесть, и семь, и восемь, и девять, и семь. Она дальше ходит в эту синагогу. И когда Иисус ее увидел, говорит, что женщина, ты освобождаешься от недуга, недуга твоего. Ты освобождаешься. Боже мой, хочешь проповедовать сейчас? Я учу, я не проповедую, не, я спокойно стою. Я начну тут проповедовать, кричать, но я не буду кричать сегодня. Слава Богу, да. Знаешь, что я начинаю чувствовать здесь и видеть? Что я начал видеть? Бог никогда не пройдет мимо искреннего человека. Не пройдет. Никогда. Там уже будет встреча в духе. Потому что ты на пути Бога. Искренность – это путь Божий. Любовь – это путь Божий. Вера – это путь Божий. Так, если ты находишься на этом пути искренности, веры, доверия, твоя болезнь тебя не убьет. Наоборот, ты встретишься с Господом, а твоя болезнь уйдет. Слушай, 18 лет проверенные. Господь говорит, это мой человек. Это мой сын. Это моя дочка. Да? Потому что уже человек уже полностью предан Богу. Не словами, а естеством. Естеством. Всегда с ним. Иисус говорит, что твоя недуга, ты освобождаешься. Иисус пришел, чтобы нас освободить. Дай нам свободу. Я пришел к Иисусу, я не знаю, как вы, но я пришел к Нему, потому что я был весь связан. А это неприятное ощущение. Я хотел свободу. Да, свободу. Есть разные болезни, по крайней мере, три типа болезни. Один тип болезни – это телесный, тело болит. Другой тип болезни – это духовный, это грех. А третий тип – это душевная болезнь. Понимаете? Тебе душа болит, не то, что тело болит. Тебе то, душа болит, и все. Душа болит, потому что неверный муж или неверная жена, душа болит, потому что ребенок не так себя ведет, или еще что-то. И твоя душа болит. А не потому, что твое тело там болит. Разные роды болезни. И Иисус пришел нас освободить от всякого рода болезни. Он проповедовал освобождение от грехов. Он исцелял людей телесно и духовно, душевно. Исцелял людей. И я пришел к Нему, потому что я хотел свободу. Я не знаю, конечно, кто, почему пришел к Иисусу. Но когда он меня освободил, я решил остаться с ним, потому что, ну, зачем уйти? Если уже, как это сказать, вкусил и видел, что хорошо с ним быть. Так что, если ты пришел к Богу, ты пойми, я не знаю, какая есть твоя проблема, да? Но я одно знаю, что если ты от него не уйдешь, он увидит скоро твое это преданное сердце, твое это искреннее сердце, да? И он прикоснется к тебе. Прикоснется к тебе. Хайям брошала. И твоя ситуация уйдет. А ты будешь свободный от нее. От нее. Вот тут сатана ее связал. Да? Я не знаю почему. Но сегодня я хочу говорить о том, что в этом мире мы сами себе очень много связаем. Сами мы себе. Своими словами, поведениями, мы куда не надо идти, мы туда идем. То, чем не надо заниматься, мы этим занимаемся, бегая за мальчиками, за девушками. Да, тебе говорят, что подожди, еще рано выйти замуж. Но, мама, ты что-то не понимаешь. Он же классный парень, ну типа того, да. А потом уже грозит там всяких проблем и так далее. И ты начинаешь уже думать, а кто тебя связал? И нам нужно сегодня подумать, как мы себя ведем в своей жизни. Потому что помимо того, что сатана может нас связать, мы сами можем себя и связать. Там обещай кому-то что-то, а потом тебе нету это давать. Связан. А кто тебе поможет? И ты начинаешь мучиться. А че, если бы я знал, я бы не обещал. Но уже обещал. Так, может, лучше не обещать. Не надо себя связать. Почему? Потому что Бог пришел тебе дать свободу. Стараться идти на путь свободы. Если ты уже идешь, я хочу тебе сказать, продолжай идти на этом пути свободы. Не переставай идти. Идти дальше и дальше. Потому что к свободе мы призваны. Освободиться от этого дьявола. Это возможно. Освободиться от этих бесов, от твоих неправильных каких-то поведения или слова. Начни думать по-другому. Вот почему Бог принес слово. Слово, чтобы помочь изменить наше мышление. Не только его читать, но это слово, которое должно лечить, вообще преобразовывать наше мышление. А то мы только читаем. Читаем и продолжаем жить по-старому. Жить по-старому ничего не изменится. Ты будешь продолжать делать то, что ты делаешь всегда по-старому. Но смотри, о Боже мой, смотри на эту женщину. Я так и вспоминаю свои дни. Молюсь, прихожу на ночную, пощусь, после поста, как будто Бог, наоборот, сатана слышал мою там молитву, потому что лучше ситуация, чем когда я пошел молиться или поститься. Всегда и каждый день, каждый год. Каждый Новый год я подумал, что будет мне, накануне Нового года, я говорю, точно будет мне хорошо. А приходит Новый год, как будто это самый же старый год. Все повторяется, как было в старом году. Но, слава Богу, что я продолжал ходить за ним. И до сих пор, вот я и тут стою перед вами. И дай Бог, что еще через сколько лет я еще стоял. Молюсь об этом. Хэйямбо шараба. Аллилуйя. Продолжал ходить. Ничего не меняется. Хожу, ходить надо ходить. Хожу, верю Бога, молюсь. Но однажды Бог начал прикасаться. Любое прикосновение – это разрушение твоей ситуации. Любое Божье прикосновение – это изменение твоей ситуации. Это новое понимание божественное твоему разуму. Любое Божье прикосновение – это какое-то изменение, но положительное твою жизнь. Вот почему, понимаешь, за все нужно платить. Я это тоже узнал, уже узнал. Что бы ты ни хотел в этой жизни, тебе придется что-то отдавать. Если ты хочешь его прикосновения, тебе придется отдать веру и верность, искренность. Вот это цена. Вера – это значит, Господь, я всегда на месте. А почему ты всегда на месте? Потому что я знаю, что ты сделаешь, что написано. Наоборот, не будет точно, как написано, так и будет. Все, поэтому я стою. Это цена. А пока ты стоишь, что-то бьет тебе, некомфортно тебе, еще что-то происходит, и как будто ты умрешь, но ты не умрешь. Почему? Потому что верен обещающий. Он не даст тебе упасть по руки врагов. Он придет на помощь. Но если он придет, найдет ли тебе на месте? Вот другой вопрос. Но Иисус Христос со своей стороны, Он очень готов помочь нам. Но я уже вам сказал, что я заметил, что это Иисус Христос, Он ищет искренность сердца людей. Найдет ли тебя искренно? А это не сразу. Чтобы тебе стать искренним Богу, это не сразу. Это, понимаешь, процесс. Вот почему Павел говорит, что я умираю. Это не то, что ты пришел к Богу и говорит, Господь, я пришел искренним. Нет. Вот это искренне будет проявляться через испытания. Это тоже как любовь. Tigari gospel ya lublu tibiaga harasho. Ete tigabarish. No ispitanie pakashit. Lubishli yivo na some of the reading there. You see, ispitanie ete takwe diela sto atkrivai sio tosto na some of the legit. Ftanie. I would do my test to na prasna sto bok paswa ispitanie of nashe jizi. Ni na prasna. On sinai sto ispitanie dele ochin haroshi raboto. Skorati national vidit east inu katinu to evoje sestva cheres eti ispitane skoka ras ya uje sibe u video e vijo dasha. Oh tak eto jeshi na soba dilas dal gemai pato musto unio buda sio tosto nus na bula sobe islete sa se isuso e isus christos yo asoba dil. E até Jesus Cristo, Bíblia говорит, он вчера, сегодня и во веки тоже. Так, почему ты думаешь, что он тебе не поможет? Поможет тебе. Поможет. Поможет. Ты просто не сдавайся. Дальше Господь начал там ее защищать. Там это начальник синагоги говорит, причем зачем тут исцелять это самое субботу. А Иисус начал ее защищать. То мой человек, о Боже, я хочу быть угодным Иисусу, извините, поэтому я так хорошо проповедую, что Господь меня принял. Это мой человек. Когда Господь говорит, это мой человек, это не то, что потому что ты говоришь, Господь, я верю в тебя. Не-не-не-не. Он уже проверил тебя. Он уже проводил тебя через какие-то испытания. А ты всегда, даже ты готов отдавать свой жизнь, если это надо будет. Конечно, я не говорю, чтобы ты обещал, Господь, я дам свою жизнь тебе. Нет, не надо это обещать. Просто будь там. Открывай твое сердце ему. Если что-то не так, спроси прощения. Если что-то не так, молись ему. Говори, что ты его любишь. И дальше, что ты хочешь за ним идти. Вот это сердце. И дальше, потому что Господь как раз он преследует что-то у тебя в сердце. И когда он найдет, работа пойдет в твою жизнь. Меня иногда говорят, например, церковь не растет, мы давайте так делать то и другое. Понимаете, дело не в том, какие методы мы будем использовать, чтобы церковь росла. Слава Богу за методы. Но мне хотелось бы, чтобы Бог через меня это делал. Почему? Потому что что-то уже случилось. И Господь уже видит, что я выдержу. Что я тот человек, которого он может использовать в большой церкви. А просто так использовать какие-то методы. А Бог еще не, как это слово, одобрял еще меня. Зачем это, братья и сестры? Зачем? Все равно, ты имеешь большие вещи и так далее. Но далеко нету Бога в этом. Его там нету. Но мне и вам, я знаю, хотелось бы, чтобы не то, что я брачный человек. Ты хотел бы, чтобы Бог был в твоей браке. Ты хотел бы, чтобы Бог был в твоей жизни. Не просто я имею большую церковь, да, большую церковь. Ты хотел бы, чтобы Бог был в этой церкви. Что большая церковь, если нет Духа Святого, нет Бога, там все напрасно. Потому что там, где Дух Божий, там жизнь, там свобода, там благословение, там откровение, защита. Да. Так зачем искать что-то, если Бога не будет там или его там нету? Так лучше что искать? Бога самого искать надо. Слава Иисусу. И я очень рад за этот пример. Эта женщина, она была искренне настроена, и она именно верила в Иисуса. На этот день она даже не ожидала, Боже мой, что ее ситуация изменится. Я верю, что наша ситуация, если мы его не оставим однажды, мы будем как эта женщина. Мы пришли с проблемами, но идем домой свободными во имя Иисуса. Аллилуйя! Yes! Я верю. Сколько можно дьяволу действовать в нашей жизни? Окей, это твое время. Но я знаю, что придет время Господне. А Господне время, это значит, я освобождаюсь от тебя навсегда. Дьявол. Слава Иисусу. Hallelujah. Поэтому мы не падаем духом, поэтому мы не уходим от Иисуса, мы встаем на месте, несмотря на то, что происходит, а? Мы встаем на месте, потому что верим обещающим. Кирабабошала. Аллилуйя. Дальше, скоро ты начинаешь нюхать, ты начинаешь чувствовать, что скоро что-то произойдет. Насколько ты уже с ним только, о, эти годы шли, то что-то уже произошло тебе внутри. И происходит, и ты начинаешь чувствовать, скоро что-то будет. Я уже не ухожу от него, потому что точно мое состояние говорит и свидетельствует, что будет, как Бог сказал мне. Аллилуйя. Слава Иисусу. Аллилуйя. Кирабабо шалаба. Киндабро. Ты начинаешь уже петь Богу. Начинаешь славить Бога. Тебе абсолютно все равно, что годы идут. Потому что все твое внимание на него. Аллилуйя. Кирабабо шалаба. Кем брошала, ты чувствуешь твои чувства, ты чувствуешь крови твоей, ты чувствуешь твои мышления, что твои боксы не эти проблемы. Слава Иисусу. Я не ухожу. А, да, бабушка. Если ты два года, я не ушел. 10 лет не ушел. То теперь. И не уйду теперь, сатана. Ты побежден во имя Иисуса. Побежден во имя Иисуса. Все мои болезни. Вы побеждены во имя Иисуса. Есть Бог живой. Есть Бог, который любит нас. Есть Бог, который заботится о нас. Есть Бог, который нас хочет исцелить. Но почему он исцеляет сейчас? Потому что как дело стоит у тебя в сердце. Вот то, что ему интересует. Как дело стоит у тебя в сердце. Если Господь найдет, что там уже порядок. Он не только тебя исцелит. Он поставит тебя свидетелем этого же исцеления. Слава Иисусу. Я верю, что мы не уйдем на него. Почему я так верю? Потому что мы не оманиваем Бога и себя не оманиваем. Мы серьезно приняли веру в него. Аллилуйя. Керабабо Шираба. Павел дошел до конца. Иисус Христос дошел до конца. Петр дошел до конца. И другие ученики дошли до конца. И после них другие, которые веровали, дошли до конца. И ты тоже. Но дело в одном. Твое решение и искренность. Скажите аминь на это. Будь искренним, и ты будешь среди вместе с победителями. Если ты искренним, ты тоже войдешь в Божье царство. Ты будешь среди тех, которые уже шли впереди тебя. Потому что только туда входят только людей. Или люди, которые приняли решение, Господь. Я буду с тобою. Буду с тобою. Ты мой Бог. Я не просто об этом пою. Ты мой Бог. Я об этом просто не говорю. Я верю, что ты мой Бог. Я принял это решение. Слава Иисусу. Аллилуйя. Аллилуйя. Аллилуйя. Я настроен на победу. Я настроен на то, чтобы получить обетование. Настроен. А? Кто-то сегодня... Давай, я скоро закончу. Но я это скажу. Сегодня люди стражаются быть гомосексуалистами, требуют права, чтобы показать себя, демонстрировать на улице. Кто-то еще что-то требует, кто-то еще что-то. А это все земные, бессовестные дела. А мы с вами верим в живого Бога. И мы должны, это, в том числе, должны стоять на месте. Слава Иисусу! Аллилуйя! Аллилуйя, Иисусу. Аллилуйя, Иисусу. Если бы я на твоем месте, я бы начал славить Бога, потому что мой Бог живой. Аллилуйя. Да, он умер, но он воскрес на третий день. Я говорю, мой Бог живой. Аллилуйя. Погребили его, но на третий день он воскрес из мертвых. Распяли его на кресте, но он ушел оттуда. Слава Иисусу Христу. Когда он его увидел, он сказал, я есть на Альфа и Омега. О, я бы мертвый, теперь живой. Аллилуйя. Слава Иисусу! Наш живой Бог! j'y voy. J'y voy. J'y voy. Pour douce vétoye, ou crépite bien, va vous nourrir nom tchel avec. Pour son mram navlé, toi yo mouchlène. Pour son outvetite bien, na pouti veri iskrinoste. Patamousta, verin abishashi. Oh, canabro shalaba. Yanis nayo. No, yaj no bouvoui vazdali. Gospel do applaudissement. Hallelujah. Shalababa, kira babo shalababa. Yes, yes, yes.